Второй роман французского прозаика Григуара де Лакура мало похож на первый «Шкатулка желаний», но он столь же талантлив и самобытен. К тому же с ним связан громкий скандал. Актриса Скарлетт Йоханссон подала на де Лакура в суд за то, что он использовал ее имя в своем романе. По счастью, конфликт был улажен, и читатели всего мира могут наслаждаться изысканной и тонкой книгой Григуара де Лакура. За первые три недели продаж во Франции было куплено 93 тысячи экземпляров. Этот роман может показаться простым, но простота эта обманчива. Артуру Дрейфусу 20. Он простой механик. Ему нравится «Большая грудь» и стихи малоизвестного поэта Жана Фолена. Жанин Фукампре 26, и она удивительно похожа на Скарлетт Йоханссон. Однажды они встретятся, и произойдет нечто такое, после чего Скарлетт Йоханссон перестанет существовать в сознании Дрейфуса.